Глава 17. «Не уйдем». Убийственно спокойная фраза была первым, что услышал Кристоф, добравшись до рубки. Да, в сообразительности киберу не откажешь, как и в бесстрастии. Штрудля он удостоил лишь мимолетным взглядом через плечо, без удивления, без недоверия или негодования. Пожалуй, стоило признать, иметь дело с киборгами в подобные моменты не так уж и скверно. Ни паники, ни лишних вопросов, ни истерик. Крис быстро одернул себя. С киборгами, у которых поехала крыша, никаких дел не следовало иметь вообще. После оповещения по громкой связи в пилотскую рубку пытались влезть абсолютно все. Встревоженные, ошарашенные, растерянные. Пришелица хмурилась и нервно потирала лоб. Склокоченный профессор теребил в руках полу халата, переводя взволнованный взгляд то на пилота, то на Криса. Эмильента и вовсе косилась с плохо скрываемым изумлением. Видимо, Лорай не счел нужным обсуждать с экипажем свое решение о снятии ареста. «Капитан!» – пискнула была Есси, устремившись ему навстречу едва ли не с распростертыми объятиями. Но Крис приморозил ее к полу одним только взглядом. Сейчас было не до счастливого воссоединения с командой. Или несчастливого. Взгляд вернулся к киберу. «Атакуют? Разворачивают артиллерию?» «Нет», — в тон отозвался пилот. «Корабль повело. Блокируют. Идут на сближение. Траектория перехвата. Отрезают пространство для маневра». «Зачем они это делают?» — обеспокоенно спросил профессор Штейн. «Хотят взять нас в плен?» «Скорее хотят взять корабль неповрежденным», — мрачно отозвался Брэд, ловя равновесие. Корабль вновь накренил от резкого маневра. Иначе уже открыли бы огонь по двигателям. «Нет необходимости», — бесстрастно проверил киборг. Их сканеры с высокой долей вероятности засекли тепловой след необнуленного компенсатора. Емкости не хватит даже на минимальный тоннель. Они знают, что нам не уйти. «Шайзе!» – процедил сквозь зубы Кристоф, наблюдая за неумолимо приближающейся красной точкой на мониторе лидара. «Класс корабля!» – соответствует классу перехватчик по классификации КОА от 40 до 70 человек экипажа. «Если пустим их на борт, у нас нет шансов». Еще больше помрачнел Лорай. «Нельзя дать им возможность навести абордажный мост. Эйн, измени курс на...» «Отставить!» Кристоф не позволил ему договорить. «Думаешь, если просто не открывать им шлюз, тебе позволят спокойно уйти? Они разнесут двигатели или рубку. Поврежденный корабль с дохлым экипажем тоже недешевый трофей». «Есть связь», — сухо перебил пилот. «Вывожу». Секунда тишины, несколько отчетливых щелчков и... «Ще попрыгай мне тут, сука, я тебя живо прыгалки отстрелю!» Зазвучал из динамиков хрипловатый мужской голос. Огонек автоматического переводчика на панели управления безмолвствовал. Все же люди. «В общем так, щеглы, для особо одаренных объясняю. Еще один сраный маневр, и летать вы будете уже по частям, не очень крупным. Это хреновая новость для вас, но есть и хорошая. У вас на борту кое-что наше. Отдадите без выкрутасов, останетесь целы. Так что глушите, мать вашу, двигатели, вставайте на стыковку и выстраивайтесь у шлюза с поднятыми руками». Динамики замолкли, и после угрожающего тона пирата спокойный и по-прежнему бесстрастный голос Трампа прозвучал особенно жутко. «Взрывчатка, щиты не выдержат, достаточно одного выстрела». Повисшее молчание нарушало лишь натужный гул двигателей. «Они не станут так рисковать. Ведь их тоже может задеть», — без особой уверенности подал голос Брэд. «К тому же ты слышал, именно взрывчатка им и нужна». «Некорректно. Угрожают артиллерией, не знают о грузе, иначе их угрозы не имели бы веса. Одно попадание из их орудий в грузовой отсек, и взорвемся вместе с ними». «Тогда нужно сообщить им», — Лорай нахмурился. «Или даже выдвинуть встречную угрозу, взорвать груз при попытке нападения». «Тебе никто не поверит». Жестко оборвал его Кристоф, хотя второе предложение пришлось ему по нраву. «Что ты предлагаешь?» «Пустить их на борт. Продержать оборону, сколько сможем. Захватить живого заложника, который увидит все своими глазами и передаст своим. Только этим можно торговаться». Стоило отдать Лораю должное. У него хватило мозгов не возражать. «Эйн, снижай скорость, вставай на стыковку и делай, как говорит Кристоф». Быстрым шагом Брэд вышел из рубки, но лишь для того, чтобы через полминуты вернуться с оружием в руках. Талион он тут же протянул Штрудлю. Крис молча принял кобуру, не удержавшись, однако, от скептической ухмылки. Очень уж серьезно уставился на него Ларай, ожидая обратно свой «Вортекс». Еще один пистолет лег на панель управления перед пилотом. «Нет», — коротко отозвался тот, переводя корабль на малый ход и даже не глянув в сторону Брэда. «Ограниченное количество единиц оружия. Целесообразнее отдать другим членам экипажа. Тактический нож. Этого будет достаточно. Стрелковое оружие смогу захватить у противника». «Ты уверен?» — с сомнением качнул головой Ларай. «Вряд ли кто-то из нас стреляет лучше тебя». «Корректно. Но если я начну стрелять первым, сосредоточу весь огонь на себе. Моя собственная атака большей частью уйдет в электромагнитные щиты». «Электромагнитные щиты брони, по сути, уменьшенная копия щитов кораблей, работают по тому же принципу. Работают на компактных, высокоемкостных аккумуляторах, располагающихся, как правило, за спиной. Отклонят или отбросят одиночную пулю или несколько, в зависимости от мощности и тяжести самой брони и емкости питающего аккумулятора. Но против прицельной очереди или тяжелого оружия не выдержит ни один щит. Также щит реагирует на определенный момент импульса, не остановит выстрела в упор или ножевой атаки, а также ударов в рукопашной схватке. Здесь роль будут играть свойства и прочность самого материала брони». «Если противник экипирован современной броней, ущерб будет минимален. Противник займет оборону у шлюза и забросает палубу гранатами, не продвигаясь внутрь. Это также неприемлемо. Смогу уничтожить больше целей, если навяжу им ближний бой. Если остальной экипаж займет оборонительные позиции за переборками, штурмовая группа попадет под их перекрестный огонь». Кристоф слушал, не перебивая. Кривиться по поводу излишней инициативности кибера было неуместно. Ведь только этот гребаный кибер, по сути, и являлся хоть какой-то призрачной надеждой, что они смогут пережить штурм. К тому же засранец говорил дельные вещи. «После начала штурма заблокируй шлюз, чтобы к первой группе не смогло прийти подкрепление». Лишь коротко распорядился он. «Сможешь сделать это дистанционно?» «Корректно. Но тогда с первой волной придется разобраться предельно быстро. Иначе они могут выполнить угрозу и открыть огонь». Кристоф окинул всех присутствующих хмурым взглядом, ожидаемо не обнаружив среди растерянных лиц готовности разобраться, не говоря уж о «предельно быстро». Что они вообще могли противопоставить пиратам? Двое мужчин, способных держать оружие, доктор, падающая в обморок без причин, ее нетрезвый помощник, сомнительного вида инопланетянка, истеричная практикантка, престарелый профессор и киборг. Чертов киборг. Корабль продолжал замедляться. Самый малый ход. «Будем держать оборону у шлюза», — вновь заговорил Крис, оставив размышления при себе. «Переборки и блоки питания с обеих сторон используем как укрытие». «А может, закрыть шлюз сразу за первым вошедшим и взять его в заложники?» — подал голос Крокус. Кажется, несмотря на испуг, планирование обороны его чрезвычайно увлекло. Он с жадностью ловил каждое слово. «Шлюз — не дверь, которую можно захлопнуть за секунду. Начнет закрываться у них перед носом, отступят и разнесут его из корабельных орудий. С предсказуемым результатом. Придется ликвидировать штурмовую группу уже на борту. Человек 10, вряд ли больше. Мало места для маневра». Крис говорил все это вовсе не ради разъяснений профессору. Проговорить план вслух было не лишним и для себя самого. Это упорядочивало мысли. «Наверняка сначала забросают гранатами», — заметил киборг. «Постараются минимизировать ущерб. Не рекомендую покидать укрытий до этого момента. Также не обнаруживать расположение огневых точек до тех пор, пока я не вступлю в бой на ближней дистанции. Займу позицию за первой переборкой, слева. У меня будет эффект неожиданности, не очень продолжительный». Кристоф молча кивнул, продолжая мысленно выстраивать тактику. 3 пистолета, 3 тейзера, бесполезных против брони и электромагнитных щитов. Значит, не считая кибера, отстреливаться смогут только 3. «Трое», — повторил он вслух, — «займут оборону за переборками с противоположных сторон. Я, Ларай и...» Взгляд скользнул по присутствующим, с неудовольствием остановившись на практикантке. «Юковский, сможешь стрелять?» «Я?» От неожиданности, страха или всего сразу, Есси выкатила глаза и принялась хватать воздух ртом, словно на борту внезапно закончился кислород. «Да, я проходила курс». «Остаешься. Остальным укрыться в общей каюте». «Господин Штрудель, разумно ли это?» — обеспокоенно протянул Крокус. «Может, ей лучше следует спрятаться вместе со мной, доктором Луивиллен и...» «Нет, нужны все, кто умеет стрелять. Она останется». «Но это же опасно. Она может пострадать». «Если не отобьемся, сдохнут все». «И кто оборонялся, и кто прятался?» Жестко отрезал Крестов. Первый мандраж уже прошел, а вместе с ним схлынули и почти все эмоции, как это всегда случалось перед боем. «Я остаюсь». Неожиданная твердость в голосе практикантки плохо сочеталась с ее бледным, как полотно, лицом. Руки дрожали, когда она забирала протянутый Лораем пистолет. Скверно. «Вторая переборка по правому борту. Эмильен, Гаст, Штейн и ты». Пестов зацепил взглядом переминающуюся с ноги на ногу пришелицу. «В каюту». «Дополнительное оружие», — вновь подал голос пилот, не отвлекаясь от своих голограмм. «Если мне удастся завладеть более чем одной единицей, смогу передать его на сторону обороны. В этом случае необходимы стрелки в резерве». Крис нахмурился, обдумывая услышанное. «Даже если у них будет больше оружия, кто сможет использовать его с толком?» «Гаст!» «Я не умею стрелять». Эрик отрицательно качнул головой. «Но все равно останусь. Может понадобиться срочная медицинская помощь». «Хорошо. Займешь позицию за лестницей. Бери все необходимое из медотсека и возвращайся. Пошел!» «Я единственный оставаться тоже!» Плотоядно оскалилась инопланетянка. «Явно храбрится. Наверняка тоже страшно. Вон как нервно облизывает губы». «Нет, прятаться! Защищать жизнь! Сама!» «И я останусь!» Совсем уж неожиданно встряла Эмильен. «Я проходила курсы самообороны. Немного умею стрелять. Не отобьемся? Действительно, погибнем все!» Крис на мгновение прищурился. Вот уж от кого он не ожидал героических порывов. Впрочем, судя по ее пришибленному и осоловелому виду, героизмом здесь и не пахло. Скорее, тщательно подавленным страхом. Причем подавленным явно не силой воли, а успокоительным. Корабль едва-едва ощутимо клюнул носом и замер. Полная остановка. «Эмильен, второй энергоблок по левому борту. Ты!» — кивок в сторону рогатой. «По правому. Юковский, будешь прикрывать. Если получите оружие, сможете занять позицию для стрельбы. До этого не высовывайтесь». «Ох!» – сплеснул руками Крокус. «Получается, прятаться буду только я? Ведь это просто жуть сидеть там одному, когда тут будет твориться такое. Может, и я смогу быть чем-то полезным? Стрелять мне не доводилось, но я мог бы помогать Эриху, раз доктор Луи Виллен будет занята другим делом. Эрих, погодите, я с вами. Вы ведь не возражаете, господин Штрудель?» Кристоф молча кивнул, внутренне невольно ухмыльнувшись. «Капитан?» «Лорай», — он повернулся к технику, смерив его взглядом. «Правый борт, ближняя переборка». «Да, все правильно. Самую удобную для обороны позиции должен занять человек, в котором Крис хоть сколько-нибудь уверен. После себя самого, разумеется. Его же собственная приоритетная задача – захват заложника. А для этого нужна возможность укрыться и выждать вместо того, чтобы принимать весь огонь на себя». Прошедшая по обшивке корабля дрожь оповестила о начале стыковки. «Установка фиксаторов, герметизация», – прокомментировал пилот. 3 минуты до окончания». «Все на позиции», – скомандовал Крестов. «Трамп, отвечаешь за закрытие шлюза и ликвидацию головной рабочей группы. Лорай, прикрываешь его. Пленные на мне. Остальные...» Он окинул притихшую команду жестким взглядом. «Запомните хорошенько. Они идут сюда убивать. Не договариваться, не торговаться, не брать откупы. И если кто-то вдруг решит, что безопаснее упасть кверху задницы и выполнять их требования, он очень скоро позавидует тем, кто сдох сразу. На поле боя нет места морали и размышлению о ценности человеческой жизни, кроме собственной». Спускались быстро и молча. Дробный перестук шагов по ступеням. Или это Юковский так громко клацало зубами. Минута в запасе. Тщательно проследить, чтобы каждый занял позицию. Гаст и Штейн остаются за лестницей. Лорай спешит к переборке, почти не хромая. «Практикант, хотеть выстрелы? Тут не запрещато. Только не ошибка об Нвер в этот раз». Пришелец снова бравирует, посмеивается над Есси. Та шагает в укрытие на негнущихся ногах. Трамп перетекает под защиту передней опоры. До крайности четким и скупым движением перекладывает нож под левую руку. Его, Кристофа, нож. Мимолетная и совершенно неуместная мысль. Сломает еще, паршивец. С него станется. Эмильен прячется за энергоблок неподалеку от Криса. Хорошо. Если у Кибера все получится, будет удачная позиция для стрельбы. Если нет, она не помешает вести огонь и не вынудит отвлекаться. «Стыковка завершена», — любезно сообщила Небула. «Выравнивание давления. До завершения осталось 5, 4, 3, 2. Одна потонула в шипении открывающегося шлюза. 12. Эйн насчитал 12 человек. Больше, чем возможно ликвидировать без последствий. Меньше, чем способно остановить боевого киборга. Граната. Светошумовая. Неосколочная. Удар, и она отлетает обратно, в ряды противника. Зеркальные шлемы с затемнением. Не нанесет значительного урона. Вторая в другой угол. Не успеть. Отключение слуховых рецепторов. Максимальное затемнение зрения. Граната рвется прямо в руке, обжигая ладонь, отдавая горячей ударной волной, царапая горло дымом. Ущерб несущественен. Возврат изначальных параметров. Расширение диапазона голосовых связок. Перевод команды из машинного кода в звук. Низкий, протяжный. Нечто среднее между трелью сигнала экстренного оповещения и скрежетом металла об металл. Для ориентированного на голосовое управление ИИ так быстрее. Медленно закрывающийся шлюз. Заметят, но среагировать уже не успеют. 1.5 секунды оцепенелых взглядов. 1.5 секунды на попытку понять, кто перед ними. Поздно. Он уже рядом. Рывком сократить дистанцию до головного бойца, прежде чем тот успеет развернуть винтовку в его сторону. Рука смыкается на стволе оружия, уводит вверх, не позволяя сделать выстрел. Уязвимость обнаружена. Вторая рука сжимается на незащищенном шлемом подбородке. Рывок, хруст, влажный треск, вопль, переходящий в визг. Вырванная челюсть отлетает в сторону, оставляя за собой алый шлейф кровавых ошметков. Выведен из строя. Разворот к следующему, скользящий выпад. Щиты не спасут от удара ножом. Броня не поможет, когда лезвие найдет брешь между верхним щитком и шлемом. Хрип, располосованное горло, заливающее пол алая кровь. Эйн не смотрит. Угроза. Кувырок влево, уклонение от автоматной очереди, обжигающая росчерк пули по щеке. Ущерб несущественен. Очутиться между двоих стрелков, вынуждая их перекрыть друг друга сектора обстрела. Удар ногой в перекате, колено первого с хрустом ломается в обратную сторону. Нож разворачивается лезвием вверх и бьет в сочленение брони на бедре. Вонзается глубоко, почти по рукоять. И с силой рвется вверх и наискось, к ребрам. Диотитан вспарывает кевларовый композит вместе с плотью, с влажным чавканьем выпуская наружу вздрагивающие сизые внутренности. Дикий вопль достигает слуха лишь секундой позже. Уничтожить можно и быстрее, но деморализация эффективнее. Второй боец из пары не стреляет вовремя, медлит секунду, делает полшага назад. Ту самую секунду и те самые полшага, что необходимо Эйну на следующий выпад. Короткий бросок ножа, миллиметром ниже подбородка. Цель обезврежена. 16 секунд с начала штурма. 3 свободные винтовки в зоне доступа. Угроза. Вскинутая рука защищает корпус. Выстрел из дробовика рвет мышцу предплечья. Второй бьет в стену. Эйна там уже нет. Пружинист откатится обратно под защиту переборки с винтовкой в каждой руке. Крови почти не видно. Система, как всегда, безупречно перераспределяет кровоток. Короткая очередь. 5-й выстрел пробивает щиты, оставшись аккуратным отверстием в шлеме ближайшего пирата. Это сигнал остальным. Кристоф и Брэд открывают огонь. Брэд стреляет много и часто, пытается пробить щиты. Успевает несмертельно ранить лишь одного, прежде чем оказаться под подавляющим огнем. Штрудель осторожничает. Старается не раскрывать позицию. Ограничивается редкими, но куда более точными выстрелами. 2 в аккумулятор щитов, 3 в голову. Быстрый взгляд в сторону второй переборки по противоположному борту. Если не стреляет. Согнувшись пополам, она надрывно извергает содержимое желудка. Рагна на позиции и вовсе отсутствует. С рычанием катается по полу неподалеку, пытаясь подмять под себя сбитого с ног противника и сорвать с него шлем. Когда ей это удается, в ход идут зубы. Выстрел дробовика бьет в плечо, заваливает ее на бок. Не точно, по касательной. Требуется защита. Немедленный огонь по стрелявшему, длинная очередь по широкой дуге. Собрать ответный огонь на свою позицию. Держаться до тех пор, пока ошалевшая Рагна не отползет под защиту опоры. Оружие ей уже не понадобится. Встречное сопротивление, запраш... Точный выстрел в рацию не поможет, разве что даст лишние несколько секунд. Вторая винтовка заскользила по полу в броске, останавливаясь у ног сжавшейся в укрытие Эмильен. Бесконечно долгие секунды Эми боролась со страхом, прежде чем на мгновение выглянуть и схватить трофей, а затем заставить успокоиться бешено колотящееся сердце. Целилась она настолько тщательно и напряженно, что совсем позабыла об отдаче. Винтовка прыгнула в дрогнувшей руке, посылая очередь в потолок и стену. Вместо намеченного противника. Эмильен закусила губу, сдерживая рвущийся крик. Без паники. Нужно только собраться с духом и на секунду высунуться снова. Следующую очередь она послала в ближайших троих, почти не целясь. Кажется, даже попала. Один из пиратов припал на колено. Второй попытался вступить под защиту энергоблока, но тут же поймал серию выстрелов от Эйнстока. А вот третий сумел проскочить между обеих опор, неожиданно оказавшись прямо напротив Эми. Дуло винтовки моментально развернулось ей в лицо. Раздался щелчок, и ничего не произошло. Невнятно матюгнувшись себе под нос, пират ударил Эмильен в запястье оковкой ботинка, выбивая оружие. Второй удар прикладом в голову заставил ее без сознания сползти на пол. Кристоф едва успел. Нападавший уже замахивался в третий раз, когда мощный удар под колено лишил его равновесия. Захват под локоть, удар в предплечье, винтовка валится на землю. Крис пинком отшвыривает ее в сторону. Мгновение, и пират выворачивается из захвата, со всей силы зарядив Крису локтем под ребра. Секунда, разворот. Противник сдергивает с пояса пистолет. Проклятие! Нельзя стрелять в ответ! Нельзя! В горячке боя любое ранение может стать смертельным, а выбирать другую жертву уже как-то не досуг. Не дать возможности вести прицельный огонь. Бросок вперед, резкий удар по запястью, выстрел, второй. Но дуло уже уходит вверх, сбивая прицел. Болевой захват, и пистолет отлетает в сторону. Заломить руку Крис уже не успевает. Удар ботинком в голень вынуждает разжать захват. 2 секунды на обмен оценивающими взглядами. Значительно ниже Криса, худощавый. Не повод обольщаться. Опасно. Быстрый подшаг, короткий хук с правой, нацеленный в солнечное сплетение. Промах. Отбить удар, поймать руку противника в захват. Вторая рука, черт! Крис понимает обманный маневр, лишь когда раскрытая ладонь с силой врезается ему в подбородок. Отчетливый лязг. Челюсти до хруста смыкаются от силы удара. Похоже, этот ублюдок левша. Давно уже не приходилось вот так, один на один, в рукопашную. Почти нет страха. Есть злость, азарт, адреналин. Толчок плечом, отшвырнуть в стену. Не дать пространства для маневра. Резким ударом в колено опрокинуть на землю. Проворный сукин сын, успевая сгруппироваться. Падает не на спину, на бок, тут же крутанувшись на земле и отправив Кристофа в короткий полет подсечкой. Вскакивают на ноги почти одновременно. Почти. Крис на долю секунды быстрее. Доля секунды довольна, чтобы вывернуть противнику руки и инерцией движения грохнуть его башкой о переборку. С размаху, не соизмеряя силу. Шлем, закрывающий верхнюю половину лица, все равно погасит большую часть удара. И еще раз, сильнее, для верности. Шлем отлетает в сторону. По плечам рассыпается копна черных волос, и Крис замирает в изумлении. Его противник – женщина. Но нет времени на замешательство. Разворот, и она с рычанием бьет локтем в челюсть. Тут же с оттяжкой пнул в колено. Прыткая тварь. Вдох. Удар в обмен на удар. Выдох. Отчаянная схватка вряд ли длилась больше минуты, а дыхание уже предательски сбито. Удар ребром ладони в кадык. Дрянь. Едва не попала. Невысокая, слабее физически. Но с лихвой компенсирует это проворностью и диким, почти звериным остервенением. Скалит зубы, не знает, что нужна живой, бьется насмерть. Бедро, солнечное сплетение, челюсть. Удары сыплются один за другим. Пот заливает глаза. Кристоф уверен, он попал как минимум 2. Только падать или хотя бы замедляться противница от чего-то не спешит. Бьет в висок, наотмашь. Поспешный рывок назад, и кулак проходит по касательной, но в глазах все равно на мгновение темнеет, а голова отзывается гудением. Ответный в голову, пропускает, отшатывается, мотает головой, отчаянно пытаясь проморгаться. Ошалело трогает пошедшую из уха кровь. Секунда, и вновь кидается в атаку. В опущенной руке тускло вспыхивает нож. Дерьмо! Подкат, уход вниз от встречного удара, бросок, целящий в сухожилие ног, прыжок, лезвие пролетает мимо, удар. Сталь чиркает по коже, оставляя алую полосу от нижней челюсти до левого уха. Проклятие. Вена? Нет, цела. Царапина. Поймать ее руку в болевой прием, до хруста вывернуть локтевой сустав, дождаться, пока пальцы сами собой разожмутся от боли, выпуская нож. Удар в колено, подсечка, пинок под ребра. Вывернутые руки, колено, упершееся в спину, сдавленное рычание. Пара мгновений, чтобы перевести дыхание, сплюнуть тягучий красный сгусток. И только теперь заметить, что стрельба стихла. Ничего еще не кончено. Теперь счет идет даже не на минуты, на секунды. Крепко зафиксировать руки пленницы, рвануть на себя, заставляя подняться. Мимолетно ухмыльнуться, на этот раз явственно разобрав в ее рычании слово «сука». Краем глаза заметить кибера, разглядывающего трупы и методично стреляющего в головы чересчур, по его мнению, живым. В грузовой отсек. Это уже Ларай. Кристоф не нуждался в приказах. Он уже тащил отчаянно упирающуюся заложницу в нужном направлении. И едва не проморгал момент, когда пиратка резко запрокинула голову назад, намереваясь заехать ему затылком по носу. Промахнулась. И лишь получив предупредительный тычок в спину, позволила тащить себя дальше. Когда же ее взору предстала ровная череда брикетов, пиратка замерла, еле слышно мотягнувшись на вдохе. Явно понимала, что сейчас видит. А судя по ужасу, отразившемуся в ее темных глазах, еще и весьма быстро соображала. «Какого хера? Кто давал разрешение закрывать шлюз?» — ожил шипением интерком Эйна. «На счет 10 его выбьет артиллерия. Время пошло, сучьи дети!» Киборг сунул интерком под нос заложницы. «Говори!» — металлическим голосом приказал он. Пленница шумно выдохнула, еще раз, видимо, собираясь с мыслями. Потом заговорила, по чести сказать, не вполне то, чего можно было ожидать в сложившейся ситуации. «Гребаный ты утырок, Харти! Чтоб тебя ксеносы во все дыры драли! И данные твоей засратой разведки можешь себе в задницу, сука, запхать по самые гланды!» Голос ее оказался низким, с приятной, почти интимной хрипотцой, как у девушек из некогда популярной службы «Секс по телефону». Правда, содержание слов параллельно навевало мысли о портовых грузчиках. «Тут сраный кибер на борту и полный трюм пластида! Не стрелять, мать вашу, а то нас всех размажет на сучьи атомы!» «Наши требования», — тут же заговорил Брэд. «Вы сейчас же генерируете червоточину и совершаете прыжок. Плевать куда. Один выстрел, и обоим кораблям конец. Новая попытка атаки, и этот выстрел сделаем мы сами. Взрывчатки достаточно, а нам терять нечего». «Повтори!» Кристоф с оттяжкой пнул заложницу в сгиб ноги, вынуждая рухнуть на колени. «Паскуда!» — с чувством выдохнула пиратка, поднимая голову к интеркому. «Харти, передай капитану, они требуют свалить нахер. Тут пластида на гребаную революцию хватит. Не то, что оба корабля раскатать!» Из интеркома послышалась нецензурная брань. «Что с остальной группой зачистки? Почему не выходят на связь?» «Ты меня, сука, совсем не слушал?» У пиратки, видимо, все же начали сдавать нервы. «Боевой кибер! Кишки и кровища! По всем стенам! Вот что с группой зачистки!» Молчание в интеркоме. Бесконечно долгие полминуты. Негромкое «А ты?» «А то ты, мать твою, не знаешь, что делают с пленными!» Короткий нервный смешок. «Может...» Что именно «может?» потонуло в грохоте выстрелов. Три подряд, в каких-то 10 сантиметрах над взрывчаткой, стрелял киборг. «Быстрее, мать вашу!» Уже почти заорала винтурком заложница. «Эти траханные психи не блефуют!» Еще 15 секунд тишины. «Принято. Отстыковка». Мозгами и здравым смыслом пираты были явно не обделены. «Постарайся не сдохнуть там, Видаль. Ты это умеешь. Конец связи». «Да пошел ты!» Выдохнула пиратка в уже затихший интерком. Вайндо вздрогнул, выпускаемый из лап стыковочных креплений пиратского корвета. Еще 1/4 минуты. Мягкий толчок. Тишина. Показатели сканеров. В обозримом пространстве чужеродных объектов не обнаружено. Безэмоциональным голосом проговорил Трамп, уставившись перед собой неживыми глазами. Видимо, держал связь с Неболой напрямую. Брэд с облегчением вздохнул. «Слишком просто!» Не спешил верить подозрительной удаче Кристоф. Заложница дернулась в его руках, вновь прорычав что-то матерное. Хотела ли она вырваться или просто ослабить давление на вывернутые руки, Крис выяснять не стал. Удар рукоятью пистолета в затылок, и она медленно осела на пол. «Могли просто отойти в слепую зону и заглушить сигналы», как ни в чем не бывало, продолжил он. «Проверь изрубки». Пилот несколько раз сморгнул, и выражение глаз его утратило стеклянную пустоту. Эйнсток не любил такие моменты. Программа всегда безупречно помогала выжить, но после он еще долгое время ощущал себя гостем в собственном сознании. «Данные верны». Голос вновь звучал нормально. Результат сканирования. Зафиксирована генерация червоточины и исчезновение корвета в ней. Он еще раз сморгнул и внимательно осмотрел палубу, остановив взгляд на скрючившейся у стены Рагни. Та недоуменно трогала раненое плечо, болезненно морщась и размазывая по пальцам зеленовато-бурую кровь. Эйна передернула. Замешательство. Дискомфорт. Страх. Неправильный. Незнакомый. Не похож на страх смерти, чистый и оглушительный, как электрический разряд. Иной. Холодный. Липкий. Эйнсток не мог подобрать название. Ему не нравилось это чувство. Совершенно точно не нравилось. Хотелось уйти немедленно. Но это тоже было неправильно. «Эйн, отведи ее в медотсек». Рядом неожиданно очутился Эрих. Маячивший за его спиной профессор, белый как мел, ошалелыми глазами таращился по сторонам. «Во втором ящике, по левой стене, охлаждающие повязки. Приложи. Я закончу здесь и зашью вас обоих». Эйнсток шагнул к Рагне, быстро наклонился и, не дожидаясь, пока та сообразит, что от нее хотят, легко поднял на вытянутых руках и направился в сторону лестницы. Молча. Мысли были слишком путанными и нелогичными, чтобы пытаться оформить их в слова. Тем временем Эрих принялся за Эмильен. Она пришла в себя и теперь болезненно щурилась от яркого света потолочных ламп. Волосы от макушки до левого виска слиплись от крови. Однако беглый осмотр показал, что серьезных травм нет, лишь рассечена кожа головы. Зато бледность профессора начала неумолимо приобретать зеленоватый оттенок. Поэтому Эрих незамедлительно услал его проводить Эмильен до медотсека. Сейчас не было времени разбираться еще и с ним, если ему вдруг вздумается упасть в обморок или схватить сердечный приступ. Если все еще надрывно рвало, теперь уже желчью, потому как от остатков завтрака она избавилась еще пару приступов назад. Теперь, уловив момент, прежде чем ее начнет в очередной раз выворачивать, Эрих приподнял ее голову за подбородок, вложил в рот желтую капсулу и с усилием сжал ей челюсти, не позволяя выплюнуть. «Разжевывай, медленно. Да, дерьмо на вкус, но быстро помогающее дерьмо. Вот так. Сейчас полегчает. Посиди 10 минут, потом иди поспи». Подошедший Брэд безразлично глянул в их сторону и забрал валявшийся на полу пистолет Есси, а затем и вовсе занялся методичным сбором оружия убитых пиратов. Кристоф же не торопился развивать бурную деятельность. Все произошедшее виделось ему либо совершенно шильным везением, либо он просто чего-то не знает, и основной цирк еще впереди. Слишком многое в этом нападении, как и в столь смиренном отступлении, было странным и нелогичным. И это страшно злило Криса. А еще и эта прыткая дрянь. Конечно, сейчас было не до задетого самолюбия. Однако оно все равно навязчиво соднило. Почти так же противно, как и ушибленная челюсть. «Позволите?» Не весь откуда появившийся Гаст деловито присел рядом с пираткой на корточке. Тронул двумя пальцами пульс на шее и жестом заправского патологоанатома приоткрыл веко, посветив в глаз фонариком. «Если она нужна живой, ей требуется медицинская помощь». «Обойдется!» — скривился Крис. «Позаботься лучше об экипаже!» «Все непременно!» — кивнул Эрих, продолжая колдовать над пираткой теперь уже ручным сканером. «Ты меня плохо слышал, Гаст?» Кристоф в раздражении нахмурился. «Капитан Штрудель». Эрих на мгновение отвлекся от своего занятия, скользнув по Крису взглядом. «Я делаю свою работу. Оказываю медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. Все остальные могут стоять на ногах. Она — нет. Это...» Он тронул подтек крови из уха. «И это...» Кивнул в сторону вереницы цифр на маленьком дисплее сканера. «Верный признак черепно-мозговой травмы. Нужно снять броню, чтобы сделать инъекцию. Либо помогите мне, либо не мешайте. А после можете хоть выкинуть ее в шлюз. Я умою руки». Кристоф нахмурился еще сильнее. Сжал губы, но все же присел рядом. Пиратка оказалась не крупной, но прилично тяжелой во всей своей амуниции. Да и Гаст даже отдаленно не напоминал атлета. Так что в 4 руки дело пошло куда быстрее. Прежде всего, проверить оружие. Винтовку Крис выбил еще во время схватки, как и пистолет. Несколько дополнительных обоим, связка гранат, кажется, импульсных. Второй нож в голенище высокого ботинка, ножны на ремне, пустые, сам ремень, броня, перчатки, куртка, легкая, с закатанными до локтей рукавами. В карманах и под ней на ощупь ничего нет, можно оставить. Кажется, теперь все. Покончив с этим, Кристоф на время оставил Гаста разбираться с пленницей. Тот заверил, что очнется она не скоро. Хромающий заметнее прежнего Ларай все еще возился со сбором трофеев. «Эйн!» Позвал он, заметив кибера. Тот вернулся из медотсека на диво быстро, даже не перевязав раненого предплечья. Да что ему сделается, железяки? «Мне нужна помощь. Собрать оружие и броню. Кристоф, буду благодарен, если тоже поможешь. Так управимся быстрее. Тела в шлюз?» Крис окинул заваренную трупами палубы критическим взглядом. «Нет, измельчитель мусора», — категорично заявил он. «Тратить на них кислород я не намерен». «Брэд?» Кибер повернулся к Лараю. Заляпанная кровью физиономия совершенно не сочеталась с подчеркнуто невозмутимым выражением на ней. «У нас новая смена капитана?» «Нет». Техник перевел взгляд на Штрудля. «Мы с Кристофом пришли к соглашению, но оно не включает возврата ему полномочий». «Корректно. Я просто хотел информировать, что у меня нет намерения подчиняться его приказам во избежание недоразумений». Крис неприязненно скривился. «Восстанови для него доступ к системе жизнеобеспечения и кодировке двери его каюты», — продолжил Ларай, словно не заметив этого. «Остальное по согласованию со мной, если потребуется, после того, как закончим здесь. Измельчитель. Да, так действительно будет лучше. Отсек утилизации компактно примыкал к грузовому неподалеку от лестницы и состоял из двух секций. Дробилки, спускающие перемолотый в труху мусор в открытый космос, и измельчителя органических отходов, замкнутого на контур повторной переработки. Брэд и Кристоф, не сговариваясь, выбрали первую. Пищевого концентрата было еще много, а шансов сдохнуть в самое ближайшее время и вовсе не от голода еще больше. Так что они могли позволить себе подобное расточительство. Таскать тела требовалось совсем недалеко, но работа все равно продвигалась медленно. После первого же трупа пришлось раздеться до пояса. Изгвазданная одежда слишком отвратно липла к телу. Измельчитель надсадно плевался кровью, заливая и без того скользкий пол. От тошнотворного запаха, густого и тяжелого, горло то и дело сжимало спазмом. Хоть Кристоф и всякого повидал в жизни, подобное занятие оказалось ему в новинку. И не сказать, что приносило хоть какую-то радость. Ларай же и вовсе, кажется, отключился от процесса, уйдя в свои мысли. «Что теперь?» – вопросил он после четверти часа молчаливой работы, обращаясь не то к Киберу, не то к Крису. Измельчитель натужно гудел, пытаясь справиться с очередным телом. «Вернемся к Дарсу?» «Нецелесообразно», — отозвался Трамп. «Наша часть сделки не выполнена. Он не станет помогать». «Есть другие идеи». «Корректно. Вернуться на маршрут, доставить груз до точки назначения, получить канцеляцию и карты, покинуть сектор». «А где в твоем блестящем плане сказано о полусотне отбитых головорезов у нас на хвосте?» Кристоф скептически прищурился. «Они не знают, что мы намерены избавиться от груза», — пожал плечами пилот. Жест получился слишком уж непринужденным, слишком человеческим. «Вряд ли станут рисковать, нападая повторно». «Станут», — Крис мрачно хмыкнул, вытирая скользкие руки о штаны. «Потому что они ни хрена не были похожи на случайно пролетающих мимо. Они шли за Вайн-До, как наведенные». «Ты знаешь, зачем?» — Ларай заметно напрягся. «Не знаю». Вдоль губ пролегли жесткие складки. «Но узнаю». «Есть возможность усложнить пиратам задачу», — вновь подал голос Трамп. «Через 1 час 47 минут корабль достигнет метеоритного потока. Остановим самообнуление компенсатора и пройдем поток насквозь. Мелкий космический мусор создаст помехи для сканирования и затруднит обнаружение сигнатур Вайн-До. Это потребует дополнительной мощности на работу щитов, но недостатков энергии мы пока не испытываем. Не самая надежная защита, но не лишняя». Дробилка утробно чавкнула, поглощая очередную порцию мусора. Ею оказался рослый детина лет 30 с выпущенными кишками. Собирал их по палубе Кибер. Вот у кого уж не было ни малейших проблем с брезгливостью. Следом в измельчитель отправился долговязый парень с перерезанным горлом. Кристоф разглядывал тела вовсе не ради садистского удовольствия. Он пытался понять, с кем же они все-таки столкнулись. Навскидку он дал бы бойцам от 25 до 40 лет. Отличная физическая форма, качественное снаряжение, явно обстрелянные профессионалы, а не наспех сколоченная шайка молокососов. Опознавательных знаков наемничьих подразделений не наблюдалось, а корвет и его капитан не удосужились вежливо представиться. Вот ведь незадача. Когда тела наконец-то закончились, Крис позволил себе тяжело привалиться к стене, вынул из кармана брюк мятую сигаретную пачку и молча закурил, оставляя кровавые отпечатки на зажигалке. Столь же молча протянул сигарету Брэду, предпоследнюю, благо еще 4 неполных пачки сыскалось среди прочих трофеев. Следующую пару минут они молчаливо курили уже вместе. Трамп, по просьбе Ларая, обыскавший несколько коробок и ворох кабельных стяжек, занялся сортировкой трофейной брони. Далеко не вся она годилась для дальнейшего использования. Безвозвратно поврежденная сразу же скармливалась все тому же измельчителю. «Сможешь допросить заложницу, когда очнется?» Нарушил молчание Брэд, выдохнув рваный клочок дыма. «Я похож на профессионального дознавателя, Ларай? Или ты просто не хочешь пачкать руки сам?» «Ты же хотел быть полезным?» Техник чисто машинально глянул на свою изгвазданную в крови ладонь. «А это будет куда полезнее, чем драить гальюн?» «То, чем я занимаюсь сейчас, ничуть не лучше. Я занимаюсь тем же самым, как видишь». Докурили молча. Не то чтобы Кристоф не понимал необходимости допроса или того, почему Брэд просит именно его, а не Кибера со всеми его датчиками. Ларай не желал марать не только руки, но и собственную совесть, отдавая подобный приказ. Конфедеральная конвенция о защите прав человека запретила использование киборгов для допросов еще в конце прошлого столетия за крайнюю степень негуманности по отношению к допрашиваемому. Забавно, что даже по уши в дерьме Ларая продолжали беспокоить подобные условности. Или же он все-таки иногда включал мозги, а доверие к сраной жестянке демонстрировал исключительно в присутствии самого кибера. Кристоф понимал и в чем-то даже разделял его позицию. Но перекладывание грязной работы на плечи плохого капитана все равно раздражало. «Сделаю, что смогу», — сухо проговорил Крис. «Верно». Во взгляде Ларая на миг мелькнуло облегчение. «Пистолет при тебе. Пусть так и остается. Твой интерком». Техник аккуратно подцепил лежащую на лестнице куртку и двумя пальцами вынул интерком из внутреннего кармана. «Тоже возьми. Сможешь связаться, если что-то пойдет не так. Остальные вещи...» «Можешь забрать, когда захочешь». Ларай устало потер переносицу. «Спасибо за помощь. Санитарную обработку я запущу сам. Часа на 3, не меньше». Кристоф кивнул и направился в сторону заложницы. Гаст уже ушел с палубы, оставив ее лежать на полу с заботливо подложенным под голову валиком из скатанного халата. У Криса не было ни малейшего желания быть столь же предупредительным. Он без лишних церемоний перекинул женщину через плечо. Спрашивать разрешение у Брэда на каждый шаг он был совершенно не намерен. А поэтому решение просто связать пиратку и бросить в какой-нибудь угол потемнее до тех пор, пока не очнется, принял самостоятельно. Правда, выбор темных углов, где отсутствовало бы все, что могло использоваться как оружие, был до крайности невелик. Пилотская каморка до каюта самого Кристофа, служившая тюремной камерой все последние дни. Каюта пилота подходила куда больше. Только Крис подозревал, что теперь, в отличие от прошлого раза, Скибер останется проигнорировать приказ освободить ее. А выступать просителем перед не в меру самостоятельной железякой Кристоф был категорически не согласен. Добравшись до каюты, он бросил свою поклажу на пол кабинета и потратил пару минут на то, чтобы повнимательнее разглядеть заложницу. Надо же, совсем молодая. Или нет? Крис, прищурившись, вгляделся в лицо. Смугловатая кожа, грива чуть вьющихся черных волос, острые скулы, плавно очерченный контур губ и, словно для контраста, едва заметные, но жесткие вертикальные линии в уголках рта. Кристоф всегда считал, что умеет неплохо определять возраст по лицам. Однако этой женщине он с одинаковой уверенностью мог бы дать и 20, и 35, и лучше бы второе. Тот факт, что он дрался почти на равных с женщиной и без того подзуживал задетую гордость. Не хватало только, чтобы вдобавок она оказалась еще и желторотой соплячкой. Еще с полминуты потратив на наблюдение, Кристоф накрепко стянул руки пленницы за спиной, прихваченной с инженеркой кабельной стяжкой. Вторая оказалась коротковата для того, чтобы связать и ноги. Пришлось оставить так. Все равно очухается еще не скоро. Запоздалая мысль, что следовало сперва допросить ее, а потом уже вырубать, была с вопиющим равнодушием проигнорирована. Крис слишком вымотался и совершенно не горел желанием утихомиривать эту бестию, если она снова начнет брыкаться. Закончив, Крис бегло глядел себя и недовольно поморщился. Срочно в душ, и лучше в общий. Ни к чему гваздать личную душевую, когда после посещения остального экипажа общее в любом случае потребует санитарной обработки. Душевая пустовала. Тем лучше. Кристоф совершенно не желал компании, ничьей.